Глава 17. Рано утром я вышел из своей комнаты и спустился вниз, не надев на глаза повязку. Как я и думал, женщины тут же подняли крики и бросились на утек. Одна рэп не убежала и упрекнула меня дрожащим голосом. «Орек, ты перепугал всех девушек на кухне». «А нечего меня бояться». «Ну чего вы боитесь? Я не могу причинить вам никакого вреда. Разве ты боишься Алака? А ведь у него дар Каспра куда сильнее, чем у меня». «Скажи всем, пусть ничего не опасаются и возвращаются назад». Как раз в эту минуту по винтовой лестнице из башни спустился Канак. Он посмотрел на нас, и лицо у него было как каменное, когда он сказал. «Орек говорит, что его бояться не нужно?» «Да, раб, это правда, и вы все должны верить его слову, как верю ему я». Канак говорил медленно, с трудом. «Просто вчера вечером Орек не успел сказать вам об этом. Кстати, я уезжаю». Тернак сказал, что его стаду белых коров грозит реальная опасность со стороны Драманта. Я еду к нему. Мы вместе будем дежурить у границ его владений. Я тоже могу поехать, тут же вызвался я. Канак постоял в нерешительности с тем же безучастным выражением на лице, потом сказал. Как хочешь. Мы взяли с собой на кухне сыра и хлеба, рассовали все это по карманам, чтобы потом поесть на ходу, и отправились в путь. Оружия у меня никакого не было, кроме посоха слепого Каддарда, довольно неудобные вещи при поездке верхом. Канак кинул мне свой длинный охотничий нож, и я отнес посох на прежнее место в вестибюле. Отец сел на Брантии, а я на Сероухова. Чалая уже с марта мирно паслась за домом на лужайке, на ней больше уже никто не ездил. Алак встретил нас во дворе. Отец, оказывается, еще вчера попросил его далеко от дома не отлучаться, внимательно посматривать по сторонам и на всякий случай собрать всех мужчин, способных сражаться. Увидев меня без повязки, Аллак так и застыл на месте, но быстро отвел глаза и ничего не сказал. Мы довольно резво скакали в сторону Родмонта, то есть резво настолько, насколько это мог себе позволить старый Сероухий, и оба хранили молчание. Между тем я наслаждался возвращенной мне возможностью видеть весь этот яркий мир, чуть покачивавшийся в такт лошадиному аллюру, вытирать с глаз слезы, вызванные порывом ветра, скакать верхом и не бояться упасть. Скакать, возможно, навстречу опасности, как и подобает мужчине, чтобы помочь другу охранять границы его владений. Скакать рядом с человеком, который славится своей храбростью и сидит в седле так, что невольно залюбуешься. Прямо и непринужденно. Канак на рыжем Брантии и впрямь ставшим отличным жеребцом выглядел сейчас действительно потрясающе. На меня он не взглянул ни разу и все время смотрел прямо перед собой. Близ юго-западной границы Родмонта мы встретились с Тернаком, который дежурил там с рассвета. Прошлой ночью сын одного из фермеров принес ему весть, переданную по цепочке, о том, что в этом направлении по лесной тропе через Геримант движется целый отряд вооруженных всадников. Тернак и его спутники удивленно на меня посмотрели, но, как и Аллак, никаких вопросов задавать не стали. Они, несомненно, считали или надеялись, что я научился сдерживать свою силу. Вот бы старый Эррой заметил, как люди Драма крадутся по его территории, да и в штопор их завернул, неуклюже пошутил Тернак, но Канак на его шутку не откликнулся. Вялым он отнюдь не выглядел, просто был как бы далеко от нас, погруженный в собственные мысли, и говорил, только если нужно было подтвердить, что он слышал сказанное ему. Пока нас было 8 человек, но ожидалось, что вскоре прибудут еще 4 наших фермеров. Согласно плану Тернака, мы должны были разъехаться на расстоянии окрика друг от друга и быть настороже. В тех местах, где встреча с людьми Драма представлялась наиболее вероятной, на страже предстояло стоять Тернаку и Канаку. И тем из нас, кто был вооружен только ножом или коротким копьем для охоты на кабана, следовало держаться к ним поближе, а двое мужчин с дальнобойными луками заняли крайние позиции. Итак, мы рассредоточились, укрывшись в заросших травой болотистых низинках и за небольшими холмиками вдоль опушки редкого леса. Слева от меня был один из фермеров Тернака, справа Канак. Мы должны были держать друг друга в пределах видимости, но мне оказалось легко, потому что мне отвели место на одном из холмов, и у меня был прекрасный обзор в обе стороны, а также в сторону леса. Я мог также видеть и Тернака, занявшего позицию на небольшом холме рядом с Канаком. Было уже позднее утро, но день выдался пасмурным и холодным. То и дело принимался накрапывать дождь. Я слез с Сероухова, чтобы дать ему отдохнуть и попастись, и стоял, внимательно поглядывая по сторонам. Поглядывая, пользуясь собственными глазами. Теперь я приносил пользу, я перестал быть каким-то нелепым кулем в повязке на глазах, который влекут за собой девочка и собака. Ну и что, если у меня нет никакого дара, зато у меня есть отличное зрение и гнев, и острый нож. Час шел за часом, я съел весь хлеб и весь сыр и жалел, что еды не было в два раза больше, или даже раза в три. Время тянулось томительно, я чувствовал себя сонным и глупым, и уже не понимал, зачем стою вместе со своим старым конем на холме, ожидая неизвестно чего. Близился вечер, солнце уже склонилось к западным холмам, я топтался на своем наблюдательном посту, старательно вспоминая начальные строфы превращений, а также те религиозные поэмы, которые записала для меня мать, и тщетно мечтал раздобыть где-нибудь хоть немного еды. Я видел маленькую фигурку в черной куртке у подножия холма, и чуть левее это был мой сосед-фермер. Устав ждать, он присел на кочку, а его лошадь паслась рядом. Справа от меня на опушке леса виднелась еще одна фигурка в черной куртке, мой отец верхом на рыжем бранте. Он то въезжал в лес, то снова выезжал на опушку. Наблюдая за отцом, я заметил, что к нему движутся еще какие-то людские фигурки. Они ловко пробирались среди деревьев, и все были пешими. Некоторое время я тупо следил за ними, а потом заорал, что было сил. «Канак! Прямо перед тобой!» и бросился к Сероухому, так его перепугав, что старый конь даже шарахнулся от меня, и я не сразу смог схватить его за поводья. Я неловко вскочил в седло и погнал Сероухова вниз по склону холма, нещадно лупя его пятками в бока. Канака я из виду, разумеется, тут же потерял, как и тех людей, что крались к нему. Я даже стал сомневаться, а действительно ли я их видел. Серухи поскользнулся, потом споткнулся, этот склон оказался для него слишком крут. Когда мы, наконец, добрались до относительно ровной поверхности, там оказалось болото. Никого впереди видно не было. Я изо всех сил понукал Сероухова, направляя его к лесу, и, наконец, мы выбрались на относительно сухой участок земли. И только тут я заметил, что Сероухий хромает на левую переднюю ногу. Чтобы получше рассмотреть ее, я склонился с седла и вдруг увидел за деревьями человека с луком. Он натянул тетиву и целился куда-то вправо. Не тратя времени на раздумья, я погнал коня прямо на него, громко крича. Старый жеребец, совершенно не привыкший к сражениям, попытался свернуть, чтобы не налететь на человека, но не успел и избил его с ног ударом заднего копыта. Потом он понесся прямиком в лес, и мы наткнулись на мертвеца. Этот человек лежал на земле и был вспорот вдоль так, как вспарывают ножом дыню. Потом нам попался еще один, похожий на бесформенную кучу мусора. Этот был в черной куртке. Сероухий, прижимая от ужаса уши, прихрамывал, выбежал из леса на открытое пространство. И тут впереди я увидел отца. Он разворачивал бранти к лесу. Его вытянутая вперед левая рука была высоко поднята, лицо пылало огнем гнева и радости. Вдруг выражение его лица изменилось, и он некоторое время смотрел в мою сторону. Не знаю уж, видел ли он меня или нет, а потом вдруг как-то странно соскользнул с седла, клонясь вперед и вбок. Я решил, что это он нарочно, но не понял, зачем ему это понадобилось. Тем более, что и Бранти стоял спокойно, как полагается. И тут я услыхал, как кто-то кричит у меня за спиной и слева, все понял и бросился к упавшему отцу, мигом соскользнув с седла. Он лежал рядом с конем на болотной траве, и между лопаток у него торчала арбалетная стрела. Тернак был уже там, и другие люди тоже, и все они, собравшись вокруг отца, что-то кричали. Потом кто-то бросился в лес, а Тернак опустился рядом со мной на колени, слегка приподнял голову отца и сказал: «Канак, Канак, дружище, ты ведь этого не сделаешь, правда?» Я спросил. «Огге мертв?» «Не знаю», — ответил Тернак и огляделся. «Эй, помогите-ка нам!» Но люди словно не слышали, они все еще что-то громко обсуждали, спорили и орали. «Это он!» — крикнул один и бросился к нам, так размахивая руками, что Бранти заржал и попятился. Валяется там гадюка жирная, совершенно выпотрошенный, и сынок его, этот гнусный коровий вор, рядом. Я встал и подошел к Сероухому. Тот стоял, приподняв больную переднюю ногу. Я подвел его к Бранти и, придерживая обоих конел, спросил у Тернака: «Мы можем посадить его на рыжего?» Тернак поднял на меня глаза, вид у него был до крайности растерянный. «Я хочу отвезти его домой. Скажи, можем мы посадить его на Бранти?» Вокруг снова закричали, на этот раз еще громче, кто-то подъезжал к нам, снова уезжал, и, наконец, принесли доски, служившие мостками через ручей. Канака уложили на эти доски и понесли вверх по склону холма в Родмонд. Они смогли положить его на спину, потому что арбалетная стрела пробила ему грудь насквозь и примерно на фут торчала теперь спереди. Я шел с ним рядом, его лицо было спокойным и неподвижным, и мне не хотелось закрывать ему глаза.